Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Робертсон Дэвис. Дептфордская трилогия. Романы. Перевод с английского Пчелинцева, Крылова. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2004 год. Дептфордская трилогия – вершина творчества одного из самых знаменитых канадских писателей XX века. Три построенных на детективно-философской интриге романа прослеживают судьбы трех друзей детства, один из которых становится миллионером и политиком, другой – педагогом и агиографом, а третий – всемирно известным иллюзионистом. Отыскивая мифологические аналоги происходящих событий, страшных, трогательных, смехотворных, персонажи стремятся выявить их психологическую истину, притом смертельно рискуя. Пятый персонаж. В терминологии оперных драматических коллективов, организованных в старом стиле, роли, отличные от четырех главных – героя, героини, наперсницы и злодея, и тем не менее существенные для прояснения и развязки, назывались «пятый персонаж». Об актере, исполнявшем эти роли, нередко говорили как о пятом персонаже. Оверскоу. Датские театры. Часть первая. Миссис Демпстер. Глава первая. Миссис Демпстер навсегда вошла в мою жизнь 27 декабря 1908 года в 5:58 пополудни. Мне было тогда 10 лет и 7 месяцев. Моя полная уверенность относительно даты и времени основывается на том, что в этот день мы с моим заклятым другом, закадычным врагом Перси Бойдом Стонтоном катались на санках и перессорились по той причине, что новенькие шикарные санки, подаренные ему на Рождество, скользили хуже моих старых. Как правило, в наших краях не бывает слишком много снега. Однако на то Рождество его почти хватало, чтобы прикрыть самые высокие сухие травинки на лугах. В таком глубоком снегу санки Перси с их высокими полозьями и дурацким рулевым управлением вели себя крайне неуклюже и все время застревали, в то время как мои низенькие и немудреные скользили как по маслу. Та прогулка была для Перси сплошным унижением, а когда Перси считал себя униженным, он сразу давал волю своему мстительному характеру. У него были богатые родители и шикарная одежда. Его кожаные перчатки были куплены в городском магазине, куда... там моим шерстяным, маминой вязки. В таких условиях, ну, никак не могло статься, чтобы его пижонские санки бегали медленнее моих задрипанных. Когда же эта кошмарная несправедливость стала окончательно очевидной, Перси начал злобствовать. Он пренебрежительно отзывался о моих санках, издевался над моими вязными перчатками, а под конец даже заявил, что его отец лучше моего отца. Вообще-то за такие слова полагается по физиономии. Но тогда завязалась бы драка, которая могла закончиться ничьей или даже моим поражением. Поэтому я сказал: «Прекрасно». Тогда я пошел домой, а он может кататься тут сколько душе угодно. Это я ловко придумал, потому что приближалось время ужина, а у нас дома было заведено, что никто никогда не опаздывал к завтраку, обеду и ужину. Никакие извиняющие обстоятельства в расчет не принимались. Так что я одновременно выполнял домашний закон и оставлял Перси в печальном одиночестве. Всю дорогу в поселок он следовал за мной, выкрикивая мне в спину все новые и новые оскорбления. «Я не иду», — кричал он, — «а ковыляю, как старая кляча. Моя вязаная шапка, ну, чистый дурацкий колпак. Моя задница непомерно велика. И че-то я ей так вихляю», и прочее в подобном роде. Перси не страдал избытком воображения. Я не отвечал, зная, что это злит его больше, чем любые встречные оскорбления, и что каждый раз, когда Перси что-нибудь выкрикивает, он теряет лицо. Наш поселок был настолько мал, что о таких роскошествах, как окраины, не могло быть и речи. Вы входили в него сразу. Я демонстративно взглянул на свой новенький рождественский подарок — часы, ценой в доллар. Перси не разрешалось носить часы. Слишком уж они у него были хорошие и дорогие. Увидел, что уже без 6:03, только-только успеть заскочить домой, шумно, с плеском вымыть руки. Родители почему-то считали этот плеск признаком тщательности. А ровно в 6 плюхнуться на свое место за семейным столом и склонить голову для молитвы. Перси к этому времени окончательно взбесился. Было ясно, что ужин для него совсем испорчен. а, пожалуй, и весь предстоящий вечер. Того, что произошло дальше, я никак не мог предвидеть. Чуть впереди.